Глава 10. Навуходоносор. А так адмирал, а если я не ошибся, это был он, внимательно оглядел присутствующих. Об этом человеке ходили легенды во всем флоте ВКС. Именно ему доверили командовать флагманом первого флота. Именно он сейчас стоял во главе всей мстительной армады, шедшей поквитаться с жуксами. Про Александра Нельсона шептались даже гражданские. Говорят, многие верили, что он не только однофамилец адмиралов, хрен знает какие мохнатые века жившего и воевавшего на Земле, но еще и его реинкарнация. Лично я, конечно же, считал это все бреднями. Однако в то, что стоящий всего в нескольких метрах от меня человек является не только опытным и бывалым воякой, легендарным капитаном и флотоводцем, настоящим олицетворением стойкости, смелости и чего уж там наглости, верил безоговорочно. «Но?» — недовольно хмурясь спросил адмирал. «Кто здесь МТГ Глаз-1?» «Опаньки. Так это что же, нас сам адмирал судить пришел? Ни хрена себе. Я-то думал, меня сейчас быстренько сольют, и дело с концом. Отправлюсь копать рудники в какую-нибудь задницу мира, или просто и без изысков. Стану вновь мясом. Что в целом будет очень даже неплохо по сравнению со всем остальным». Но я ошибся. «Капрал Куражов!» — рявкнул Кач. «Вы не слышали адмирала? Виноват!» Я тут же выступил вперед. «Капрал Куражов, командир МТГ Глаз-1!» Адмирал внимательно глядел меня с ног до головы, самым пристальным взглядом. «Значит, это вы смогли уничтожить королеву Роя?» «Так точно! Но не сам господин атак-адмирал!» «Знаю, знаю!» Закивал тот и вдруг заговорил совершенно другим тоном. Скорее отеческим, чем командирским. «Что ж, сынок, скажу честно, плевал я на эту королеву. Но вот что ты смог отключить долбанные пушки Навуходоносора, вот за это спасибо. Если бы не ты, мой линкор здорово бы потрепало. Что для нас накануне серьезной битвы непозволительная роскошь». Я удивленно вытаращил на него глаза. «Что за чертовщина происходит?» Обычно, когда собираются отправить в мясо или на рудники, хвалить не принято. Впрочем, опыт присутствия на трибуналах у меня отсутствовал. Я понятия не имел, как и что здесь происходит. Может, сказано адмиралом лишь «прелюдия», после которой прозвучит звонкое и твердое «но». И именно оно станет началом обвинительной речи, после которой я и получу свое. К атаке адмиралу тем временем шагнул его адъютант, щелкнув каблуком, протянул командующему какую-то шкатулку. Нельсон принял ее, открыл, двумя пальцами достал содержимое. А я вытаращил глаза еще больше, хотя думал, что это невозможно. В руках у контр-адмирала была медаль, на которой был изображен шлем космодеса, а за ним перекрещенное штатное оружие, штурмовая винтовка и снайперка. Вверху я разглядел гравировку ВКС, а внизу — за отвагу. «За проявленную смелость и упорство, за доблесть, проявленную в бою, за выполнение поставленных задач и неоценимую помощь флоту. Медалью за отвагу награждается сержант Леонид Куражов», — меж тем произнес адмирал. «Капрал, господин атак-адмирал!» — осмелился я поправить флотоводца. Наверное, только из-за того, что я был неимоверно удивлен, ошарашен происходящим и просто растерян, ляпнул это. «Сержант!» — твердо произнес атак-адмирал, вешая мне на грудь медаль. Отступив на шаг, он продолжил. «За проявленную смелость в бою, за...» Продолжил адмирал, но я его уже не слушал, так как был все еще слишком ошарашен произошедшим. Тем не менее, краем сознания я зафиксировал, что наградил он помимо меня деда, выдра и чуху. Передал медали для кучи. А еще дед и выдра получили капралов, куча и чуха — звания рядовых первого класса. Не забыл адмирал и про, как он сказал, героического сержанта Хартмана. Хотя тот отсутствовал, сидел сейчас в изоляторе, обколотый успокоительными. Так понимаю, его приведут в чувство, далее дадут пинка под зад. Свое он уже отслужил. Что ж, хотя бы щедрое пособие на гражданке какое-то время будет получать, так как только что адмирал дал ему мастера-сержанта, а это уже без пяти минут офицер. На этом все и закончилось. Адмирал всем нам пожал руку и покинул отсек. Того самого страшного «но» я так и не дождался. Но прилетело чуть позже, в отсутствие адмирала и в лице капитана Сирона. Как и было приказано, я явился к нему в каюту и стоял на вытяжку, пока Кач поедал меня глазами. Или, что правильнее, пытался сжечь взглядом. «Знаешь, боец...» Наконец он разлепил губы и произнес злобно угрожающим тоном. «Я без понятия, кто твой покровитель. Но будь я проклят, если ты думаешь, что сможешь выйти сухим из воды. Будь моя воля, и вместо медалек нового звания полетел бы ты в мясо». Он сделал паузу, а я ею воспользовался и ответил. «Господин капитан, никаких покровителей у меня нет, и я не понимаю». «Заткнись! Я тебе разрешал открывать рот?» «Вот и заткнись». Вновь взял паузу. Но наконец-то отвел от меня взгляд, уткнувшись в экран своего планшетника. «Такие, как ты, сраные герои, подрывают дисциплину. Из-за тебя наверняка появится еще несколько придурков, которые на свой страх и риск полезут в самое пекло. И хрен бы с ними, но они могут утянуть за собой остальных. Ты — огромная заноза в моей заднице. И останься ты под моим командованием, клянусь. Ты бы только и делал, что начищал броню. Ушку в руки я бы тебе не дал ни за что и никогда!» Я молчал, вытянувшись по стойке смирно, сохраняя невозмутимое выражение лица. Вообще-то, если хотя бы половина того, что рассказывает Акачи, правда, то он сам тот еще герой. Ну да хрен с ним. Слушая речь смертоносного капитана, я ликовал. Кач сказал: «И останься ты под моим». А это значит, что не останусь. Меня переводят на другой корабль. Что ж, отлично. «Ты и вся твоя МТГ будете переведены на Новоходоносор. На вас пришел запрос. В течение часа вы должны отбыть на крейсер». Он протянул мне документы, в которых в целом никакого смысла не было, ведь вся информация имелась в сети. Но в ВКС это была традиция, все дублировалось на бумаге. Якобы так страховались на случай, если общая сеть вдруг рухнет. На практике, как мне казалось, это делалось банально из-за бюрократизма, которым ВКС был заражен давно и сильно. Искоренить все это было той еще задачей, с которой пока не мог справиться еще ни один фельдмаршал или флаг-адмирал. Даже генерал-адмиралы, командующие силами ВКС, сколько бы их за время существования флот и армии не поменялось, искоренить бюрократов и крючкотворцев не смогли. Я взял из рук Кача документы и снова вытянулся в струнку. Уходить он мне пока не разрешал. «Надеюсь, больше никогда не увидимся. Свободен!» Я отдал честь, прижав руку к груди, четко развернулся и покинул кабинет. Очень хотелось ответить Качу той же фразой, которой он попрощался со мной, на... «Ты пошел он в задницу!» Пока я сидел на губе, многое переосмыслил и обдумал. Кач во многом был прав, но все же он явно перегнул палку. Да, я ошибся. Да, я был неправ. Да, я подал плохой пример для других, но ошибаются все, и он не исключение. Если бы он так не заботился о своих когтях, прикрепил бы нас какой-нибудь опытный МТГ, чтобы мы были у них на подхвате. Ничего бы не произошло. Но нет он, видите ли, не захотел включать МТГ, состоящую из салаг, в постоянный состав. Хотя по документам мы числились когтями. А бросил черт знает куда. Ковальский нас учил, готовил, и вместо того, чтобы провести боевое крещение, дать возможность проявить себя или хотя бы опробовать теорию на практике, Кач отправил нас к санитарам, у которых, к слову, как мне кажется, наше МТГ тоже проявило себя самым положительным образом. Во всяком случае, запись в моем деле о выполнении поставленной задачи, подкрепленная отчетом сержанта Харабадот, имелась. Да и вообще, после всего, что произошло, было крайне приятно смотреть на личный счет, а еще приятней — раз за разом пересматривать отчет по последнему заданию. Сержант Леонид Куражов. Первый ударный флот ВКС, линкор «Копье», первый десантно-абордажный корпус «Когти». Командир — капитан Кач Сирон. Баланс — 13 755 кредитов. Оплата по контракту, операция «Ренегат» — 1440 кредитов. Выполненные задачи. А. Охрана медицинской команды, 600 кредитов. Б. Эвакуация МТГ «Укол-3», 5 из 5, 500 кредитов. В. Уничтожение центра контроля орудий крейсера «Новоходоносор». 500 кредитов. Уничтоженные противники. Рабочий улья «Таракан» 4 штуки, 10 кредитов штука, 40 кредитов. Траппер улья «Паук» 10 штук, 15 кредитов штука, итого 150 кредитов. Охранник улья «Скорпион» 5 штук, 30 кредитов штука, 150 кредитов. Штурмовик 22 штуки, 40 кредитов штука, 880 кредитов. Королева Роя, одна штука, знак вопроса, кредитов, штука, знак вопроса, кредитов. Постановщик помех, глушилка, одна штука, 200 кредитов. Итого 200 кредитов. Полезность, плюс 0,85, плюс, знак вопроса, итого 1,12. МКС, плюс 0,05, плюс, знак вопроса, итого 0,38. Последнее списание со счета. Реанимационные действия 850 кредитов. Установка и замена синтетических органов конечностей 1500 кредитов. Реабилитация, восстанавливающие препараты 400 кредитов. Ремонтные работы УТК АРС 2300 кредитов. Было жутко приятно от того, какая сумма мне упала. Но каждый раз, когда я смотрел графу расходов, меня прям-таки в жар бросало. Ну ни хрена себе полечился. Проще было повеситься и ожить в новом клонтеле. Там бы у меня вообще все новое было, а не только ноги. А тут лежал черт знает сколько, все еще не восстановился полноценно, и такая сумма. Чё за беспредел? А ещё лекарства. За такую цену они должны меня не только восстановить, но еще и оживить. Не знаю, сдох в бою и хлобысь. Тут же прямо на месте ожил, будто в компьютерной игре. Ну а как иначе за 400 кредитов-то? И за ремонт костюма тоже дикую сумму взяли. Ну, подумаешь, ноги оторвало и броню оплавило. Новый чуть дороже стоит. Чего без моего согласия ремонт проводили? Я бы, может, этот хлам просто в утиль бы пустил, купил бы новый костюм. Впрочем, нет, когда увидел его стоимость. Мгновенно угомонился. Но все равно, какого хрена меня не спросили? Может, я бы оплавленные бронепластины не менял? Ну, некрасиво, и что? Главное, чтобы попадание выдержали, правильно? Короче, мой внутренний жлоб орал, кричал и топал ногами, но более ничего сделать не мог. Денег не вернуть, нечего и пытаться. Благо на счету у меня появилась немаленькая сумма, на все омрачила странность. За королеву мне ни хрена не заплатили. Вопросики, сволочи, поставили, и все. Обязательно как освоюсь на новом месте, найду интенданта и устрою разборки. Чё за беспредел? А что за хрень у меня с полезностью и МКС? Чуть накинули и баста. Но там еще какие-то вопросики есть. Это еще что? Эй, Кураж, что происходит? Я не заметил, как добрался до столовой, где меня дожидалась моя МТГ. Нас переводят. Опа, а куда? На Новоходоносор. Ха, значит, Кач решил от нас избавиться. Похоже на то. Не похоже, а так и есть. Он об этом прямо заявил. Чуть ли не поджопник мне на прощание отвесил. Ну и козел. Вот уж не думал, читая героя корпоратской войны, что в жизни он такой придурок. У него свой взгляд на жизнь. В целом правильный. Но кое в чем он палку перегнул. Кое в чем? Да забей. Плевать на него. Все, нас переводят. Пошли собирать вещи. Кучу еще с лазарета надо забрать. Ха, он уже в кубрике. А что он там делает? Догадайся. Говорит, что врачи своими лекарствами ему все пищеварение испортили. Да. Не завидую тем, кто заселится в наш кубрик. Когда мы уже почти погрузились в метеорит, я заметил человека, со всех ног бегущего в нашу сторону. В нем я узнал спасенного нами Такахаси. Бежал он, держа в руке гитару. «Фу, думал, не успею», — выдохнул он, оказавшись возле аппарели. Я недоумевающе уставился на него. «Слушайте, ребята, я ведь так вас и не поблагодарил, что спасли меня». «О, брось! На нашем месте ты бы сделал то же самое!» «И все равно, держи. Это подарок от чистого сердца». «Ну, это ты зря. От чистого сердца!» Повторил Такахаси, прямо-таки с упреком глядя на меня. «Спасибо, но это действительно лишнее», заявил я, принимая подарок. Несмотря на то, что еще пару дней назад на Новоходоносоре хозяйничали жуксы, в его отсеках росла там мерзость, которую взор обзывал биомассой, а в коридорах было не протолкнуться от скорпий и пауков, на обшивке сидели сотни штурмовиков, сегодня корабль уже был практически полностью восстановлен. Конечно же, до совершенства ему еще было очень и очень далеко, однако то, что имелось в закромах линкора «Копье», тут же было пущено в ремонт. Крейсер снова мог летать, стрелять, принимать на борт корабли. В его отсеках была атмосфера, и главное, звездолет снова был под управлением людей, которые освободили его от скверны и мерзких паразитов, сновавших по его внутренностям, закрыли пробоины, словно раны, поразившие его тело. Часть отсеков просто закрыли, ремонтировать сейчас их было нецелесообразно. Этим можно было заняться и позже, когда флот вернется к станции или же будет дрейфовать в космосе. А сейчас крейсер готовили к предстоящему бою и готовили максимально быстро. Метеорит влетел в центральный ангар, но какое-то время вынужден был висеть под потолком. Внизу было не протолкнуться от людей и кораблей. На Новоходоносор со всех кораблей флота доставляли провизию, расходники, ремонтные части, боеприпасы и новый экипаж. Когда наш бот наконец-то сел, а мы покинули десантный отсек, я тут же направился к солдату, развалившемуся на контейнерах и в наглую пившему из горла какое-то дешевое пойло. «Эй, боец!» Он просто повернул ко мне голову, глядел с ног до головы и буркнул. «Чего тебе? Где найти командира абордажников?» «В одном из отсеков». «Охренительно. Служба на новом корабле мне уже начинала нравиться». Солдат в наглую хлещет алкоголь, и я молчу про то, что ведет он себя так, будто бессмертный. Грубит старшему по званию, при этом не соизволив даже оторвать задницу от контейнеров. Я набрал воздух в легкие, намереваясь гаркнуть во все горло, но выдра меня опередила. Она скакнула вперед, точным и мощным ударом вгрызла, отправила этого урода на пол. «Ты что, дерьмо, забыл, где находишься?» Солдат поднялся, лицо его пылало злобой. «Ты что, стерва?» Он попытался броситься на нее, но тут в дело вступил Куча. Он просто схватил дебошира за шею одной рукой, а второй, сжав пальцы в пудовое кулачище, впечатал в лицо полудурка. «Да ты всех на куски порвём! Хоть понимаешь?» «Будто каналы переключаешь на головизоре, да?» Рассмеялся Куча, повернувшись к нам, и нанес очередной удар. «Всё! Хватит, хватит!» запрочитал придурок, еле шевеля разбитыми губами. «Командир где?» «На второй палубе». Куча ему как минимум дюжину зубов выбил. «Там все офицеры». «Собираешь манатки, отправляешься к дежурному и докладываешь обо всем, что случилось». «Но...» «Что дяде сержанту надо отвечать?» угрожающе спросил Куча. «Так точно». «Ай, молодец!» Тело отпущенное кучей тут же рухнуло на пол, и мы все двинулись мимо него. «Ха, охренеть, какие тут порядки! Чувствую, навоюемся мы тут!» «Ага, а Кач еще на нас что-то говорил!» Обиженно протянул Куча. «Похоже, на Новоходоносор со всех кораблей прислали тех, кто им самим нахрен не нужен!» «Сброд! Надеюсь, офицеры тут не такие, как рядовые!»